Глава 55. Я взрослая женщина, пусть даже если в глубине души. Поэтому должна простить недоверие мужа. Его поступок – явное проявление онного. Ален лежал в своей кровати и крепко спал. Лицо его было уже не таким бледным, как сутки назад. Он даже пару раз просыпался, чтобы выпить мясного бульона. Видать, легкое сотрясение от моего удара, коим я ему зазвездила по затылку, он все же получил. И по делам. Какая я кровожадная и злорадная, сама себе поражаюсь. Большую часть суток провела рядом с супругом, лично его кормила с ложечки. И все это время молчала. Молчал и он. По алым пятнам на скулах было ясно, маркизу жутко стыдно. Но нам обоим нужно было осмыслить произошедшее. Ближе к вечеру, когда я вернулась из своей лаборатории, Ален начал разговор. Молодой человек уже устроился в кресле, одетый в домашнюю одежду, брюки и рубашку. Босоногий. Такой беззащитный и ранимый. Совсем еще молодой. «Джейн». Парень хотел было встать, но я качнула головой. «Сидите, Ален. Сейчас все эти реверансы ни к чему». И села напротив него. Настало время для беседы. «Джейн», — повторил он, — «простите меня. Я оказался плохим стратегом и настолько же отвратительным мужем. Мне стоило обо всем рассказать вам. Тогда, возможно, многое было бы иначе». «Стоп!» — я вскинула руку, останавливая его отчаянный порыв. «Рассказать стоило, тут вы правы. А вот многое пошло бы иначе...» никак не зависело от степени моей осведомленности. Бандиты выдумали интересную комбинацию. Просчитать их действия смог бы далеко не каждый. Я, естественно, обижена. Но также прекрасно понимаю, что вы хотели как лучше. После вас в комнату влетели гвардейцы и еще какие-то люди. Они все время меня о чем-то спрашивали, что-то писали. Это ведь громкое дело – арест аристократов из дружественного королевства. Доказательства должны быть неопровержимыми. Поэтому просто дайте мне время все произошедшее, так сказать, переварить. А потом мы еще раз поговорим. Джейн, я даже не знаю, что молвить. Я криво усмехнулась. Вы думали, что ваша жена неуравновешенная молодая истеричка? Нет. Слишком быстро ответил он и чуть отвел взор. То есть вы ведь так молоды? «Ага», – тихо хмыкнула я, загадочно приподняв кончики губ. «В общем…» – смущенно прокашлявшись, Ален снова посмотрел мне в глаза. Калеб сознался во всем. Луиза, напротив, отрицает. Но показания бандитов, Калеба и ваши перевешивают. Похищение маркизы Ла-Эрвье – это тюремное заключение на неопределенный срок. На данный момент Луиза находится под арестом в городской темнице. Оттуда не сбежать. Завтра с утра я вместе с герцогом Валенте отправляемся в Энлию. Необходимо допросить мистера Хейли. Без лишних свидетелей. И сказано было так, что у меня мурашки по коже побежали. «Я с вами», — выпалила, прежде чем подумать. «Джейн», — устало вздохнул мужчина и потер висок. «Видать, головушка-то болит». «Скажу вам так. На вашу долю и так выпало чрезвычайно много приключений. Я нисколько не сомневаюсь в вашей отваге. Вы невероятно храбрая девушка. Я бы даже сказал, решительная». И, поморщившись, коснулся своего раненого затылка. «Но на вашей родине опасности гораздо больше, чем здесь. Откровенно говоря, предполагаю, что Хейли так просто не сдастся. Ваше наследство, деньги, земли, социальный статус – все это слишком лакомый кусочек. Бывший поверенный вашего деда наверняка подготовился к любому развитию событий. Даже бумаги выправил. Но мы пойдем другим путем». «Ясно», — вздохнула я. «Но на самом деле мне было не жаль Лео Хейли, вот ни капли. Если его тихо прикопают где-нибудь, горевать не стану». «Луиза убила моего дедушку. Она травила его целенаправленно, ежедневно. Так же, как и меня. Вот только я вовремя поняла, что со мной происходит что-то не то. А вот деда... Его подкосило резко. Беспощадно. Голос задрожал, и по щекам потекли слезы. Мои и той Джейн, которая искренне любила старика. «Тише, Джейн, не плачьте. Каким образом Аллен оказался передо мной, да еще и на коленях, я не заметила». Супруг мягко взял мои руки в свои и ласково сжал. Он смотрел на меня снизу вверх, и столько всего читалось во взоре его карих глаз. «Справедливость непременно восторжествует. Виновный получит по заслугам, клянусь». Аллен поднял руку и аккуратно провел костяшками пальцев по моей щеке, смахивая бегущие слезы. «Вы мне очень нравитесь», — негромко признался он, а я почувствовала, как от его слов у меня перехватило дыхание. «Я подожду, когда вы простите меня, мою глупость. Но прошу, не отвергайте моих ухаживаний. Я хочу попробовать начать все с самого начала». «О, как интересно! Мой муж мне вдруг предложил пройти с ним конфетно-ягодный этап?» Звучит заманчиво. На какую-то шальную секунду я хотела отказаться, но все-таки чувства к этому невозможному мужчине взяли верх. И я кивнула. «Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет». Мой ответ явно позабавил маркиза. На его строгом лице расцвела озорная улыбка. «Даже не сомневайтесь, все у нас с вами получится». «А как же ваша голова? Как вы поедете в таком состоянии?» Мне было совсем немного, но совестно, что я причинила вред собственному мужу. «Ерунда, бывало и хуже». Аллен беспечно махнул рукой и медленно встал, потянув меня следом за собой. «Главное, не покидайте поместье без охраны». «Я вообще не стану выезжать из дома, в избежание, как говорится. Прошу вас, будьте осторожны. Хейли хитрый и смертельно опасный враг». «Джейн, мне отчего-то кажется, что даже если бы мы не успели, вы бы сами спаслись, обезвредив и Луизу, и ее братца». Растерянно почесав висок, вдруг заявил маркиз. «Поэтому ваше предупреждение касательно поверенного делами рода Ла-Салье восприму максимально серьезно. Вы просто невероятная девушка». И поцеловал. Я не стала артачиться. Ответила. Дрожь наслаждения накрыла меня сладкой волной, погружая в пучину страстного желания. Муж прижал меня к своему горячему крепкому телу, опаляя меня даже сквозь одежду. Какие могут быть обиды, когда тебя так целуют? В том-то и дело, что все отошло на второй план. Я просто ловила губами его дыхание, отдавая сладостной пытке, позабыв обо всем на свете. Я потянулась навстречу желанному мужчине, закинула руки ему на шею, провела ладонями по широким плечам, а затем, как и положено, хотела погладить его по затылку, зарыться пальцами в густые темные локоны. И вот в этот самый необходимый для меня момент Аллен охнул, прервав поцелуй. А я очухалась и несколько заторможенно на него посмотрела. А потом до меня дошло. «Простите!» Выдохнула я, поняв, что только что своими действиями причинила боль ненаглядному. «Ничего, заживет». Морщась и одновременно улыбаясь, заверил благоверный. «Мне пора к себе». «Ты можешь остаться тут? Со мной?» Мы произнесли эти фразы одновременно. Его слова заставили меня смутиться, а мои его разочарованно выдохнуть. «И об этом мы поговорим потом». «И это мы обсудим позже». Снова в унисон. И так забавно вышло, что не выдержали и рассмеялись. Пожелав доброй ночи супругу, я все же пошла к себе, тихо прикрыв смежную дверь. Утром я проснулась с первыми лучами солнца. Много дел было запланировано. В том числе мне хотелось попрощаться с мужем, пожелать ему удачной поездки через пролив и успешного разрешения конфликта с мистером Хейли. Сев на кровати, сладко потянулась и тут же заметила букет алых свежесрезанных роз в невероятной красоты в вазе, стоявшей на прикроватном столике. Подле небольшая записка. «Джейн, доброго утра! Я покинул поместье задолго до рассвета. Дело не терпит отлагательств. Примите этот букет в знак моего глубочайшего сожаления. Сложно признаться в совершенной глупости, но не признавать свои ошибки могут лишь слабые духом люди, к коим я себя никогда не относил. Прекрасного вам дня, моя милая Джейн. Я в скорости обещаю вернуться и продолжить ухаживать за вами. Всегда ваш, Ален». «О, как!» Удивленно вскинув брови, еще раз перечитала послание и задумчиво прикусила губу. «Что же, очень приятно и красиво. Жаль только, что я не смогла проститься с мужем. Зато, думаю, встречу его как положено. Испеку свой фирменный яблочный пирог, нажарю тонких ажурных блинчиков и приготовлю ассабука. Такую, чтобы мясо буквально таяло во рту. Ммм, вкуснятина». Мысли о еде тут же заставили мой желудок предвкушающе сжаться, и я, спрятав письмо в ящик стола, отправилась умываться. Пайпер пришла чуть позже, несколько заспанная и почти каждую минуту сладко зевающая. «Не выспалась?» – участливо спросила я. В отличие от подчиненной, я спала сном младенца. Никакие страхи не бередили душу, никакие ужасы не лезли в голову. «Да нет, госпожа!» Просто с кухаркой допоздна заболтались. Под щебетание служанки я задумалась о сегодняшних планах. А именно, заказ на 50 флаконов маркизы и почти столько же маркиза. Рекламная кампания «Мадам Бернар» набирала обороты. Боюсь, это только первые ласточки, и в скорости мне придется налаживать более масштабное производство.